Глава 87. Джемма. Я превратилась в бочку. Больше не вижу пальцев на ногах, и в туалет приходится бегать каждые полчаса. Прошлой ночью я проснулась в 2 часа от того, что мне захотелось манго. Никакая моя одежда на меня больше не налезает. Я брожу от дивана до кровати в маминых сарафанах, пропахших пачули. Сегодня я была на последнем обследовании у гинеколога. И он, с ангельским видом похлопав меня по плечу, похвалил за здоровый вид и за то, что я набрала не слишком много килограммов. Да, не вижу разницы между собой и какой-нибудь толстушкой. И старался внушить мне свой энтузиазм, потому что, по его словам, осталась последняя капля. Идиотская шутка. Только мужчина может шутить над женщиной, у которой вот-вот воды отойдут.